25. Май 16. Перед приближением сужденного сгущение тьмы станет необычайным, и много потребуется сил, чтобы выдержать натиск последний. И так нагнетение уже велико. Ощущение беспросветности от состояния пространства. Все потонуло в сумерках. Завершение космических счетов усугубляет положение. Только мыслью о будущем и верой в него можно перейти через. Это тяжело знающим, а каково же тем, кто ничего не знает? В знании силу найдем претерпеть до конца. Претерпевшие спасены будут.